каждая женщина иногда чувствует себя уставшей белкой в колесе. Для перемен в ее жизни не помогут обычные слова, ей нужно волшебство. Мы беседуем о ее будущем, вкушаем его аромат вместе с душистым, наполненным энергией природы чая. Каждая чашка и беседа о сокровенном возвращает ей женскую силу. В голове рождаются образы, они дают мудрый ответ на ее вопросы. И с этого дня закрываются старые договора, доп. Соглашения, которые тормозили и тянули назад, отвлекали ее от богатой, полной любви жизни. И мы снова хотим летать. Я приглашаю вас, лучезарные собеседницы, на волшебное чаепитие в гостевой дом. Вкусите истинную женскую силу. Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». И сегодня наша программа находится в прекрасном, гостеприимном, замечательном пространстве Екатерины Смирновой. Здравия, Екатерина! Здравия, Елена и Ольга! Думаю, что лучше всего о том, что здесь сегодня будет происходить, расскажешь ты сама. Поэтому предоставляю слово тебе. О, сегодня у нас будет с вами чайная беседа о нашей женской природе. Как мы творим, как мы вытворяем. И делать мы будем это с помощью вкусного чая, вкусной, красивой чайной церемонии, вкусности и, самое главное, чайная беседа. Чайная беседа о том, как мы выстраиваем себя, как мы творим, как мы создаем волшебство в своей жизни для себя, для своего любимого мужчины, для своих любимых деток, как мы реализовываем свои мечты, как мы мечтаем, но именно по-женски, как мы передаем свои женские секреты от сердца к сердцу. В завершении я покажу что-то. Да, вот примерно об этом. Нас ждет сюрприз. Да, да. Так что примерно об этом, но это очень кратко. Как мы будем с вами наполнять свой сосуд? Женщина наполняет сначала себя, потом она наполняет свое пространство. А для женщины ее пространство – это она, ее любимый мужчина, ее дети, ее мечты, ее родители. И после этого она наполняет свое пространство. И когда мы это делаем, тогда она творит волшебство. Но чаще всего женщина социума что делает? Она побежала, на коню поскакала, приходит, сосуд пустой, все пустое, и все начинают возмущаться. Хотим кушать, начинают капризы, начинаются болезни. И чтобы этого не было, всего лишь важно знать приоритеты, как мы выстраиваем и как мы творим. Чуть-чуть внимание переключаем, и совсем по-другому происходит день, месяц, год. За счет этого есть приятные послевкусия, то, что мы молоды на протяжении долгого времени. У нас есть энергия, у нас есть вкус жизни. Мы это делаем ярко, вкусно, сочно, в любую погоду. Всегда у нас есть выбор пойти налево, направо, прямо, еще там с извилистой дорожкой. Сегодня у нас на этом примере мы будем выбирать из этих четверых чаев один. Я тоже буду. Она до всем вместе. Договориться. Договориться, то есть, да. Одно очень интересное было исследование, оно до сих пор продолжается, уже более 75 лет длится. Американские ученые выявляют, в чем человеческое счастье. Делали выборки разных сословий, направлений у людей, и, ну, все на в завершении своей жизни все говорили примерно одно и то же. Самое ценное в жизни – это научиться выстраивать отношения. То есть вот сейчас мы будем через этот пример учиться договариваться. Я пока не буду говорить, что это за чай, потому что прелесть чайной церемонии, что когда мы что-то говорим, вот этот человек такой, он имеет такие-то свойства, мы сразу себя программируем. А здесь важно ощутить, что именно для тебя этот чай. Я просто... для Елены будет... Или покупаю, или люблю, поэтому... Но это прекрасно. Вот, но этим, поэтому смотри, вот самое главное позволить вот в этом пространстве вот ощутить, ладно, что это для тебя, и вот посмотри, что это будет для него, для нее, угу, и помоги друг другу, да, прелесть чайной церемонии, сейчас вот само таинство будет, когда я буду разливать. Ух, сейчас будет самое интересное, пока это предыстория, а эта предыстория начинается с того в чайной церемонии, что мы прогреваем чайник. Mm-hmm. Как говорится, что внутри, то есть снаружи, важно, чтобы чай, наш сосуд был полон. И вопрос, кто, каким образом его наполняет. Твое наполнение одно, его совершенно другое. Елена прекрасный вообще в чем-то таком. Но не зря мы друг с другом сегодня находимся, потому что это тоже ценность. Мы за счет этого общения будем друг другом сейчас наполнять. И вопрос, как мы будем наполнять свой сосуд, свое пространство и дальше, как мы будем разливать. То есть мы сейчас будем поливать те семена, которые есть внутри. И, возможно, какие-то мы еще не знаем. Вот ощутить вот эти новые задатки. Иногда, знаешь, вот, вот она. А потом она всходит, и мы вспоминаем, я же это когда-то ощущала, да? То есть или где-то видела во сне, или еще что-то. То есть вот это увлекательное путешествие для себя сделать. И побывать вот в этих ароматах. Учитывая, что важно, да, и все время из этого сосуда вытаскивать, да, то есть вот один чай залили, потом раз, вот эту заварочку надо выбрасывать, да, устраивать вот эти генеральную уборочку себе, иногда давать, ну вот я говорю прямым текстом иногда, да, давать волшебные пендели, да, своим близким. Это мы, женщины, делаем профессионально. Видно. Но это есть такое у нас. У нас в крови почему-то. Еще русской натуры, которая иногда вылазит. Но это не мы, понимаешь? Ну прости нас уже, я буду за всех сегодня, да, говорить. Поэтому, то есть наполняя себя, вспоминаем, да, то есть очень важно прогреться внутри, да, вот это как в баню мы зашли, вот какое внутри состояние после бани, да, или вот когда вот мы наполнены, когда вот прям... вот нам как хорошо, да? Ну как да. Нам еще? Говорите. Космос. Космос, еще что? Просто очень важно это проговаривать, потому что мы сейчас заряжаем всю эту воду, и куда мы хотим пойти, да? То есть что мы сейчас будем говорить своему ангелу? Да, то он же все запоминает в мыслях и произнести. То есть каждое сказанное слово, фраза, вплоть до запятой записывается и реализовывается. Поэтому сегодня мы будем говорить. Есть какие-то моменты, которые в нашей жизни, ну, где-то мы там накосячили. Ну, бывает такое. Иногда там, да, ну вот, и все сгорело, а потом, ой, извини, дорогой, ой, извини, дорогая, да, и вот это все. Раз мы это увидели, сожгли, как режиссеры, да, вот то, что будет как раз скоро делать наш мастер. Вот, вырезаем, убираем в корзину и туда ставим что-то ценное. То есть иногда нам важно посмотреть свою жизнь, ну, вот то, что было, то, что будет, и чуть-чуть по-другому, да. То есть мы сначала, нам кажется, что это вообще тихий ужас, караул, а потом, ну, бог мой, если бы не это, не этот бы поступок, эта ситуация, я бы там здесь не сидел, я бы там вот этого не достиг, да. То есть вот переоценку, да, сделать. То есть очень важно научиться заключать договора и пересматривать их, да. То есть в каждом из нас у нас есть свои договора. То есть с кем-то у нас этот договор заканчивается, да, условия договора все уже прошли. С кем-то мы перезаключаем договор, где-то мы переписываем условия. То есть очень важно это проговариваем. Когда мы это проговорили, но важно это делать в наполненном состоянии. Тогда это все с любовью и прям желание хочется делать. А когда сосуд пустой, и у него, и у нее, и там у начальника, неважно, у детей, да, то есть вот нужно научиться видеть, у кого в каком состоянии этот чайник. А мудрая женщина, она знает, она как садовница и как и мужчина, да, то есть он знает, какой момент, кого как подлить, залить, да, подкрутить, то есть вот эти вот моменты, очень важны. Поэтому вспоминаем сейчас свои моменты, кто как себя заполняет. Кто-то через творчество, кто-то через релакс, кто-то там, не знаю, книги, кто-то общение, кто-то отдых. Это может комбинировать, да, вот это все прям. Вот прям вспоминать очень важно, вот это все в себе так это... Ну, отодвинуть, да? Но иногда мне тоже муж говорит, ну, сколько можешь? Я говорю, давай мечтай. О чем ты сегодня мечтаешь? Ну, ничего, он меня терпит уже столько лет. Ну, что-то, как же? Я думаю, что это не терпит. Я думаю, что это любовь. Образ. На одном терпении ты далеко не уедешь. Только любовь проводит нас сквозь годы и времена. Да. И самое интересное, с каждым годом она становится все интереснее и вкуснее. То есть чай на церемонии, ух, прям аж все. Мы используем фильтр. Сейчас я его тоже промою. И важно научиться в жизни ставить фильтр. Для фильтра у меня есть очень красивая история. Называется, может быть, вы слышали притчу про пчела и муха. Знаете? Нет, наверное. Но с радостью послушаем. У человека всегда есть выбор. Летать либо как навозная муха, либо как прекрасная пчелка. Если вариант навозной мухи, то что делает навозная муха? Она летает с одной навозной ямки на другую, еще туда залазит, вылазит такая прям ароматная, летит такая вкусная, и все окружение начинает говорить все то, где она побыла. Это то же самое, что человек имеет негативные мысли, там, жертвенные, да, вот это самобичевание, я еще тут плохо сделала, я еще вот еще здесь недостойно, и этого у меня нет, и того нет. И она как магнитом, или он все это притягивает. И он слышит все то, что мы это только что там порылись, вот это все это увидели, да. Ну, это такая грустная история. Естественно, это не для тех, кто здесь сидит, да. Мы летаем, как пчелки, с одного красивого цветка на другой красивый цветок, собираем вкусный мед, сами наслаждаемся и делимся. Конечно, у нас не всегда мы прям собираем мед, цветы видим. Бывает состояние, когда грусти и печальки, как мой сын говорит, я вот так иногда смотрю, да, там прям пронзительно говорю, мама, я уставшая пчелка. Да? Лучше быть уставшей пчелкой, которая просто отдыхает. Завтра она знает, что она полетит дальше. Если вдруг у нее состояние не очень, она знает, что ей нужно просто порой нам достаточно поспать, да, или там сходить в душ, или почитать, просто чтобы наполниться. Вот всегда помню, чтобы как мы наполняемся. И важно это наполнение, чтобы было из источника, красиво. И когда мы путешествуем, важно всегда помнить, а мы путешествуем, ну, любим же мы же с любимым мужем будущим романтическое путешествие, да. Вы тоже там туда, любовь, морковь. И в каждом из нас есть мужское и женское. Есть день и ночь. Чайной церемонии используются две пары. Вот. И есть и ночь, и день. Есть выплески, эмоции, страсть. Вот это «я сказал, будет так», да, и все. И ты... И все это есть в нас, да. То есть очень важно каждый из нас, каждому из нас внутри все это гармонизировать. И небесное, и земное, да, вот эти вот часы, чтобы была вот эта вот восьмерочка, вот эта вот бесконечность, чтобы там где-то радость, где-то еще горе, да, вот, ну, вот соединить. Это тоже очень ценно пройти. Вот недавно у нас ушел там один человек скоропостижно, да. То есть у него была жизнь, но у него начинается новая, да. То есть для души это тоже хороший опыт, да. То есть, ну, а для нас где-то печали и какие-то осознания, как ценно, да. То есть когда люди уходят, мы тогда вспоминаем, как же ценно были рядом. Поэтому пока мы здесь и сейчас, скажите, что вы любите друг друга. Почему дни рождения устраивают, да, то есть вот я недавно написала всем книги, ну, книги еще громко сказано, слова благодарности моим родителям. Я тоже у кого-то услышала. Папа сказал, я ему подарила на юбилей, это самый лучший подарок. Да, моему мужу, ну, не особо там, ну, что ему было? Ну, приятно что-то, ну, конечно, когда читаешь вот эти вот моменты. Детям. Потом еще я так своему роду хочу, да, то у меня есть какие-то напутствия, ценности, да, вот эти вот, ну, вот принципы жизни я вот пишу, у меня тетрадочка есть, да, то есть вот это передавать. И когда, вот, ну, говорится, состояние здесь и сейчас, конечно, мы мечтаем. Мечтаем – это прекрасно. Но научиться быть здесь и сейчас, что рядом с тобой сейчас он, сейчас Елена прекрасная, сейчас я. И вот это вкусное общение, да, то есть mm-hmm. важно быть, вот научиться быть, вот знаешь, вот в этом пространстве. Вот потому что я сама раньше, а я же еще воздух, мне же вот это все, вот это заземление. Мне родители все время, кто нас заземляет? Самые любимые, верные родственники, знаешь. Они мне делали вот так, я в слезы, я еще это не сделала. Моя мечта, вот это было. И с временем я поняла, что если бы он мне вот туда не сделал вот так вот, да, то я бы не была вот сейчас такая мудрая, тихая, спокойная, да, то есть вот это иногда ценное. Просто, знаешь, я так им благодарна, что... Это задача мужчины берега создавать для женщины. А у меня папа еще военный такой, знаешь, он меня все время так, границы так, думаю, господи, свобода, мне нужна свобода. А потом думаю, господи, если бы этого не было, я бы не чувствовала себя где-то женщиной, да, вот это сильное плечо, да, то есть вот эти вот моменты, и в то же время у наших родителей это их стереотип, это их семья, у их родителей свои истории, где-то там разделенные семьи, где-то еще чего-то, у нас есть свой опыт, и есть внутри где-то, но я точно не буду как мама, точно не буду делать так, как мой папа, да, то есть, и вот это, ну, как, когда мы это осознаем, мы понимаем, что же хочу я, моя семья, какая она, да, поэтому сегодня мы будем задавать эти вопросы для себя внутри, начнем, где-то вы уже продолжаете, да, то есть вот эти свои истории. И в то же время это одна книжечка, книга мамы, это книга бабушки, да, ну, они есть. Это ваша библиотека, вашей семьи, вашего рода. И поэтому какую книгу вы оставите своему будущему поколению? Это ценно. То есть здесь очень важно, да, вот это внутреннее состояние гармонизировать и позволить себе быть и мужской момент, да, как когда-то. То есть раньше женщины на Руси сравнивали, ну, у меня немножко акцент будет с женским форматом, но, думаю, нормально, да, секреты узнаешь наши. Раньше женщины на Руси сравнивали с рысью, знаете, да? Потому что она одновременно и мягкая, красивая, пушистая. Но в нужный момент она когти выставит, защита своих детей, своего пространства. Да? То есть здесь тоже очень важно, иногда сильная женщина не позволяет себе, ну нет, ну так же не положено. Да? Но действительно иногда нужно дать вот это состояние, чтобы на место этому мой дом. Да? Точно. Да. Бывает. А еще вдобавок ко всему, да? Вот такое. А еще мы же женщины, у нас вообще своеобразная дружба. Ух, сколько секретов буду раскрывать сегодня. Угу. Потому что каждая из нас, ну вот природы, ну это прям вот большой-большой секрет. Но все мы ее знаем, женщины. Просто ощущаем себя богинями, не меньше. Ну, правда ведь? Конечно. И не дай бог, не дай бог. Любимый мужчина начинает что-то говорить о ком-то, или вот это женские баталии, вот это. У нас вот это вот, это ее царство, а тут еще какое-то царство, да? То есть мудрая женщина, она понимает, что и в окружении у нее очень много таких же красивых, ярких, успешных женщин, потому что она понимает, что ее царство... И когда рядом с ее царством тоже вот эти вот красивые, там тут все красиво. Она зашла к подруге, у нее там красота, она знает, как общаться, да. То есть вот эта мудрая женщина, они не знают, как общаться, да. То есть не то, что, а вот Манька, ты знаешь, вот она вот тут вот так, вот эти вот начинаются, да. А он еще вот так. Заклятые подруги, да. За глаза, да. Но мудрые, они знают, что если начнет негатив выплескивать, она самая ценная про того, кого она рассказывает, она самая лучшее свое дает этому человеку, и самое плохое от этого человека забирает себе. Вопрос, надо этой женщине? Нет, конечно. Она идет в то царство, где красиво, где творчески, где все распускается, где все процветает. Она пришла, узнала, что там есть вот сегодня новости такие, такие, сходи туда. Она пошла в другое царство, там пришла домой, вся наполненная, у нее внутри все целостно, вкусно, красиво. А так она всем раздала, приходит и выжатый лимон. Но вот эти все ситуации, о которых она услышала, бах, у нее в жизни начинает происходить. Надо ей это? Конечно, не надо. Но это я говорю про тех, кто не здесь, конечно же. Это как бывает иногда. Да, да, да, да. Разные истории. Поэтому здесь мы... И важно поливать. То есть либо мы поливаем... сейчас я покажу. Либо мы поливаем свое пространство, да, вот она себя наполнила, и она может это все ценное, она может на работе, там, подруге вылила, разлила все, да, а бах, пришла домой, нечем лить, поэтому она все собрала и несет домой, все в семью, все дом, поделилась. А у женщины у нас от природы, мы, я, по-моему, рассказывала в тот раз, мы говорим от природы, ну, это статистика, конечно, она может варьировать, что женщина от природы говорит 20 слов, а мужчина 10. Вот он пришел с работы, он все выговорил, а она, если, допустим, женщина сидит дома и мало говорит, а у нее все, она же не выговорилась, а он пришел на диван, да, лег, ну, как бывает, да, а вот тут и конфликт. Ему же нечем ответить. А тут она все выговорила, 20 тысяч. И он хороший пришел, все. И они пьют чай, вкусно поели. Глаза в глаза, любовь, все. Все замечательно. Вот это химия или там какие-то ценные вещи. То есть, ну, вот это об этом. Поэтому на будущее. Угу. О чем говоришь? С кем? Как вы вкусно творите? О чем мечтаете? Куда поедете путешествовать? Что еще посмотрите? Что ты сегодня услышала? Что сняла? Впечатления какие о сегодняшнем сюжете? Теперь кушаем аромат. Вот смотрим, как он раскрывается. Для кого-то это манго. Для кого-то... И вот настолько он... Раскрывается многообразно, да. У всех по-разному. И самое интересное, у нас каждая чашка будет в разной. Ну, вот сейчас начнется волшебство. Это, я не знаю, либо твое, либо твоего мужчины. Хорошо. У тебя будет две чашки. Ничего. Угу. И вот еще одна платформа под носик. Это будет второй аромат. Угу. Вот эта платформа, понятно. А, вот сюда, да? Да, да. Понятно. Хорошо. Видишь, прекрасная Ольга. А чтобы Елена, а здесь у нас будет мудрая Ольга. Подходит? Мудрая. Конечно. Чем больше будет внутри покоя, тем больше ты будешь ощущать себя. Да? Ну, это же прекрасно, знаешь, это как одна из основных целей, вот как мне учителя обучали, что женщина как бриллиант многогранна, и каждая грань ее прекрасна по-своему. И я для себя решила, что с каждым годом я буду новую грань себе открывать, и также другим помогать, и поэтому вот это вот такие, знаешь, прям драгоценности души. Так. У каждого наконец-то уже стоит эта чай. Теперь мы нижнюю чашечку придерживаем и приоткрываем верхнюю. А ты, Елен, помнишь, где, в какой чашечке у тебя что? Да. Угу. И вкушаем аромат. Идем в этот аромат, ум отключаем, идем в аромат. Теперь обменивайтесь ароматами. Только запоминайте, у кого какой аромат. Как интересно. Совершенно другой запах получился. Да. Вообще, как интересно. Да, все чаши, все ароматы. Пьем один и тот же чай. Да. Можно, да? Да, пожалуйста, конечно. Все. Были какие-то ассоциации, ощущения? Если есть чем-то ценным, да, вы можете что-то друг про друга рассказать. Мне вот что мне интересно было в этом моменте, то, что когда я свой аромат вкусила, скажем так, это оказалось такое разнообразие и трав, и ягод, и что-то такое сладенькое, самое главное, вот выплыло, да. Когда я... Так, кто? Ольгина. Ольгина, да, потом чашка у да, меня да. была. Ольгина, точно. Это вот уже такая, как степь. И травяное такое обилие, насыщенности. Да. Луга. Понимаешь? Луговое mm-hmm. вот такое вот сочетание. Вот как в лугах такое вот разнотравие присутствует, так и это. Вот. И у Владислава очень похоже. Только у него такая нотка, она более сдержанная, mm-hmm. да. У Екатерины тоже вплетение ягод и цветов очень чувствуется, такое разнообразие, такой простор. У Оли, ну, то есть мы же обмениваемся, да, а Оля такая бегает по тому же лугу, знаешь, такая, видите, и она показывает, вот как, знаешь, вот у нее такое свойство есть, талант такой. Вот был детский фильм про дудочку. Знаешь, на дудочке играешь, раз так листочки открывает, и земляника. Ягодки вышли, да. Да. И она, знаешь, такая волшебница. Так раз поиграла тут. Можно даже здесь находиться, но вот это состояние. То есть важно, знаешь, вот нам, вот этим бегающим людям, вспоминать вот то, о чем... Ту ценность, которая есть внутри, угу. да, то есть мы за ней прям, да, говори, да, показывай, да, то есть вот эта ценность нас возвращать вот к этому состоянию, да, вот свободы, слияния со всей природой, вот это все. Ты вкусила ароматы свои? Вот одну только. Вот эти чашечки вкусила, что тебе следующий аромат будет? А, нет еще. А, мы вкушаем. Меня и все. Да? Это я. Угу. Да, это я. Угу. Ну, тебе другой. Это, нет, это твоя же пока, да. Это моя, да? Расскажи, какой немножко другой. Самое главное. Вкус запаха немножко другой. Какие-то оттенки подсолнечные я бы вот заметил. Угу. Я сама уловила такие, ну, спокойные, умиротворенные. То есть тогда была такая мощь, сила, а здесь раз и спокойствие. Да, прям спокойствие, знаешь, просто вот хорошо. Вот просто, угу. знаешь, ты сидишь и в глазах любовь. Так, просто, знаешь, вот ты сама любовь. И вот даже, знаешь, вот смотришь на тебя, даже говорить ничего не хочется. Вот как-то угу. вот прям любовь, любовь. Оля наша наимудрейшая. Она теперь, она так, знаешь, теперь с поля приглашает, знаешь, к такой чистой воде. Тут источник такой. И вот она людей туда отправляет. И вот, знаешь, вот они туда заходят и обновляются. Вот ты умеешь еще так обновлять. Вот, знаешь, вот эта шелуха, которую вот мы на протяжении жизни, вот у нас есть определенные вот стереотипы, мышление. Вот должно быть вот так, вот так, вот так. А вот возвращаясь на тему мастеров, все-таки для меня важно, вот когда я выбираю мастера-учителя, чтобы он показал конкретно, чего он достиг. Потому что сейчас очень много разных людей начитаются, да, там говорят о семье, там не семьи, там говорят о богатстве, нет богатства. Я говорю, так вот, мне важно, я все время смотрю послужной список, что реально у тебя есть. Назначают себе жрецами. Да. Я говорю, вот ты достиг, вот у тебя есть вот то, о чем ты говоришь. И тогда действительно, да, то есть он получил знания, он их прожил, он получил результаты, из этого результата уже говорит. По-моему, здесь тоже, как бы, да, вот эта ценность тоже. И здесь уровень совсем других знаний. Ну, это так, продолжение вот этой ценности. Для меня это тоже сейчас очень ценно. Есть фильм, который ты делаешь, вот тот же самый, мне нравится, путешественник. Во времени? Нет. Это прям, Конев, да? Он же все время, он от природы, у него там, если смотреть его матрицу, у него 6 двоек, у него очень много энергии. И он, ему важно вот, ну, быть, когда у него много людей рядом, видимо, ему там не очень комфортно, ему нужно вот с природой, да, то есть вот... Простор. Да, простор. Одному. То есть у каждого свое служение, и насколько вы можете чувствовать, да, вот это, друг другу помогать. И есть периоды, когда есть взлеты и прям... Ох, полная чаша. Есть наоборот. Но когда вот в этот период, наоборот, семье важно сплотиться и что-то новое создать. Да, там ты ее поддерживаешь в ее творчестве, ты ему напутствие даешь благословение, что его день будет удачный, да. И он будет идти на ту встречу, где ему скажут: дорогой, ну я так хочу тебе дать деньги, возьми. А вы как с мужем познакомились? Ну, предыстории вначале я чуть рассказала, что я на Старый Новый год с подругой написала те вещи, которые мне не нравятся, о чем я помечтала, там суженый ряженый, какой он, там все такое. И в этот же вечер мы пошли с подругой в баню. У меня на даче это на старое было. И звонит мой коллега по работе и говорит, а он знал, что я тогда занималась церемониями и воду собирала всегда из источника. Он говорит, поедем. Я говорю, ну, я буду с подругой. Он говорит, ну, я буду с другом. И вот он познакомился с моим мужем. Сходили на фильм. Спектакль идем, опять тема свадьбы. У нас везде тема свадьбы. Там это вот эти все свадебные дела были. Хотя я вообще думала, что да нет вообще. Я думала, что вообще уже, ну, помечтала, забыла. Думала, никогда в жизни уже не выйду замуж, уже все поздно. Эта история не для меня, подумала я. Если будет муж, он должен быть меня старше лет на 10. А тут он мой и ровесник, еще и на полгода помладше. Думаю, он будет огромный, большой. В итоге он как я, телосложение тоже. Ну, мы с ним похожи. У нас даже кольца мы это подписали, потому что рука похожа. А я же еще тоже вот как, надо мечтать, надо что-то делать, движение. Надо что-то двигаться. Это я вот, у меня миссия такая в семье, двигатель. Это мы, есть же это Парк Победы, и там есть здание, вот такая крыша, а на крыше вот такой шпиль. Угу. А он такой огромный, и сын говорит, мама, вот ты наше шило. Проводник энергии, все правильно. Да, но мне идет информация, я же должна до них. Угу. А еще важно, знаете, я женский секрет наш раскрою, как работает мудрая женщина. Есть принцип, но он и для женщин, и для мужчин работает. Он, ну, как бы в теории он звучит следующим образом, что есть принцип 7 раз по 3 минуты. Женщина первый раз скажет... Да, там, мужу, детям, начальнику. Первая реакция иногда бывает вот так. Это нереально, это вообще невозможно. Ну, еще сгоряча может кто-нибудь куда-нибудь направить. Да, русская женщина, она встает в позу и говорит, все, я обиделась раз и навсегда, и есть вещи. А мудрая женщина, она знает, что у нее есть еще 6 раз по 3 минуты. Она накормит, спать уложит, еще расскажет, подруг пригласит, там учителей для детей тоже. И вот так вот потихоньку, и вот... А потом через какое-то время муж или дети, или там начальники начинают говорить вашими же словами. И вообще забывают, что мы им когда-то что-то об этом рассказывали. Ну, секрет такой. Да, да. Но и также в нашу сторону. Нам иногда кто-то что-то скажет, у нас первая реакция такая же. Потом мы где-то это увидели по телевидению, потом мы это прочитали, потом где-то это за чашечкой чая услышали, потом реально прям как что-то включается, да, и это становится вот действительно, это уже встраивается. И почему действительно работают настоящие профессионалы, потому что они реально этим являются, да, то есть они оттуда говорят. И для этого не нужно... И здесь уже происходит такой монолог, то есть видно, что человек профессионал, он это видит, он знает, куда чего, и с ним уже там и все говорят, да, что скажешь, повелитель, ну, знаешь, что будет вот с этим человеком надежно, да, вот будет хорошо, и все. А если человек еще не встроил вот эти, он только наслушался и ничего нет, начинается протест народа. Да, поэтому я тоже первое время приходила, я все разузнаю. Прихожу, вы знаете, тут еще вот так, а вы еще вот это неправильно делаете, еще вот так надо. Революционерка. Революционерка, да. И первая реакция, как начинает протест в ответ. Думаю, нет, я теперь мудра. Я получила знания, я начинаю их воплощать, потом муж, близкие, а что ты там учила? Ну-ка расскажи, к какому мастеру ты сходила там, да? Чего ты узнала? И потом начинает... Сами спрашивают, но для этого нужно время, нужно, вот поэтому тоже ценно вот это все, знаешь, как передавать. Это называется «В своем отечестве нет пророка». Нужно через окружение действовать. Сказал что-то аккуратненько так, не повлияло, хорошо. Услышишь от других это. Да. Когда человек начинает в окружении это принять, «О, так я же это знаю, да. Мне же это говорили», и начинает повторять за тобой. Да. А мудрый человек, он понимает, что слава тебе, Господи, и ему хорошо, и мне отлично, поэтому... А я так специально даже к руководителю, я знала, что он мой статус не очень воспринимает, я это... Те, кто постарше, говорю, вы знаете, было бы хорошо, может быть, вы тоже вот эту тему бы, ну, сказали бы, вот раз-раз, и результат. Результат есть, мне хорошо, начальнику хорошо, поэтому здесь тоже так же. Ну и также с детьми все один в один. У меня есть 3 чудные матрешки, я потом видео пришлю. В разных местах купила. Я в Нижнем Новгороде еще работала, там же эти мастеровые, там тоже места силы. Серафим Саровский, мне он очень нравится, святой этот. Вот, и у меня одна матрешка в виде, на ней нарисована лошадь. И 3 матрешки, я просто, ну, как будто у меня сейчас 3 матрешки. Первая – это с лошадью, вторая – это со смертью, прям, знаешь, образ черепа такой. И третья – Василиса Премудрая. То есть иногда вот мы любим, знаешь, как коня на скаку, и поскакали. Один день, второй день, третий прошел, и вот она вот это все, или он вот это скачет, скачет, а потом бах, ни сил, ни работы, ничего, и это, и уже не можешь, да, двигаться, то есть вот это мера. Состояние приходит, да, то есть нужно научиться. Сменить меру, мерность. Просто нужно понимать, что есть и день, и ночь, и в это тоже поработали, отдохнули, время для семьи устроили, вот это тоже мне... Это я тоже и одно время занималась, в одной компании работала и думала, вот... Думаю, вот мне ничего не надо. Вот я буду работать. У меня была идея. Я вот карту мечты делаю. Вот есть такая карта мечты, может быть, знаете, да, вот по разделам. Слышали? Да. Но смысл в том, что я одно время была зациклена только на работе, а вот слава мне была неинтересна. И я несколько лет работала вообще, 3 года работала без трудовой книжки. Это же стаж, да, вот эта вся тема, думаю. И там, ну, вот эти моменты, думаю, нет, не хочу я так больше, да. Я себе поставила цель, что я хочу там иметь такую-то должность. Ну, на тот период. Мне сейчас это уже неважно, неинтересно, но каждый этап там свой. Написала, и тут же у меня как бы это... пришло, да, то есть хотела там путешествовать. Ну, то есть кроме вот этих всех отделов у меня была только вот в основном, наверное, карьера и там тема зарабатывания, да, там здоровье полетело, там с семьей проблемы начались, там. Перекос в одну перекос. Сторону. Ну, это все, явно. Все, Господи, вот эти моменты, это ж... А когда все целостно и тебе хорошо занимаешься любимым делом, там у мужа процветание идет, да, то есть вот этот вот момент тоже важно. Но это все об одном и том же, о нашем человечном. А если говорить, возвращаясь на эту интересную историю, мы же, ну, я в одной медитации себя увидела, как будто, ну, там, не знаю, лемурийцы или кто, вот самые древние-древние, да, вот, ну, кто там, атланты. Mm-hmm. И такой, увидела огромный институт, и там мега-крутые разработки. То есть вот я даже ни в одних фильмах не видела, да, то есть вот это, я такая гордая, огромная, по ощущениям. И столько технологий, вот это все так закручивается. Такая сначала была гордая и счастливая, потом поняла, что это настолько, что это все идет на разрушение, что нету связи с природой, нету связи того, о чем мы говорили, с землей и с проводниками, да, там, с высшим я, и вот перекос. Технократичный мир. Да. И очень важно вот возвращаться к предкам, к земле. Я тоже, я все церемонии перед тем, чтобы мы начинали, я всегда тоже обращаюсь к архангелам, ангелам, к роду, ну вот примерно похожий текст, вот, то есть у каждого он свой, тогда совсем по-другому идет и информация, и пространство, оно живое становится. У меня есть платье в ассортименте, ну, одна знакомая, она рисует мандалы, алтайская художница, и она эти символы наносит на платье, но это вы тоже знаете, угу. Что эти символы имеют. Я приехала к ней домой, и у нее целая коллекция. Вот я увидела ее в интернете, вот рекламу, думаю, все, я должна с ней пообщаться. И она просто вот прям, вот реально, вот женщина-женщина, у нее длинные белоснежные волосы, там 1,90 м, такие руки у нее прям лебедушки, такие вот вообще. Я ехала с температурой, я мерила разные платья, и разные состояния дает эти платья, да, то есть вот каждый вот этот процесс исцелительства дает по-разному. Кто-то там, в нашем случае, там, где-то через слово, где-то показать сюжет какой-то, кто-то через платье, кто-то через цветы, да, то есть такое вот значение, когда мы понимаем, для чего мы это делаем, да, то это совсем по-другому уже наши действия, и уже день прошел уже со смыслом. Вот она, женская сущность-то, нести в себе, нести в себе мир, нести в себе гармонию и украшать собой, и одежду в том числе. Все, что и окружает, да. Создавать красоту. Да. Это, опять же, возвращаясь к мудрым, вот это Шалва Александрович, которому за 80 лет, он педагог, у него много регалий, он сказал предназначение всего в трех словах. Первое – это наши мысли, второе – это любовь, и третье – создание красоты. Да, то есть снести эту красоту, а красота спасет мир. Прекрасные три слова. И вот наша чайная церемония, насколько я понимаю, подходит к своему завершению. Да, церемония к завершению. И в это завершение я всегда раскрываю основной наш женский сундучок секретов. Этот сундучок, переворачиваю, он имеет большое значение. Этот сундучок мы можем отправлять не только физически, но также эмоционально. То есть женщина может такой сундучок отправлять своим близким на расстоянии, своему мужу на работу, своим родителям в какой-нибудь уютный любимый городок, своим детям. И этот сундучок имеет свое красивое значение. Как мы знаем, и как сундучок в яйце, да, там. И основное значение всех наших секретов, что бы мы ни делали, является таком волшебный ключик. Это волшебный ключ к нашему сердцу. Когда мы научимся находить ключ к своему сердцу, мы начинаем творить волшебство. А если мы помогаем в этом своему любимому, своим любимым детям, нашей прекрасной стране, нашей потрясающей земле, тогда в наших сердцах, в наших семьях будет жить любовь, радость, процветание, и мир будет поглощен этим прекрасным состоянием. Он будет исцелять, наполнять и радовать наши сердца. В первую очередь нужно найти такой ключик к сердцам друг друга в паре, да? Я верно понимаю? Совершенно верно. И когда мы находим это, и для этого тоже у меня есть красивая, наглядная картинка, да, что когда находим ключ к самим себе, важно научиться общаться от сердца к сердцу со своими любимыми, со своим любимым мужчиной. В этом происходит определенное рождение, да, рождение семьи. В этой паре рождаются дети, да, и тогда этот дом процветает, он находится в благословении, в радости и в гармонии, да. И важно, чтобы это состояние, оно передавалось из поколения в поколение, да. Иметь не только взаимоотношения со своим любимым или любимой, с любимыми родителями, с любимыми друзьями, да. Вот это перетекание, в чем прелесть чайной церемонии, что она как раз наглядно показывает, когда мы наполняем себя, потом наполняем свое пространство. И потом распределяем эту энергию. Не просто впустую мы разливаем свои силы в никуда, а именно когда наша энергия идет во благо. Во благо в себя и в наш мир. И тогда мы создаем прекрасную картину, да? Начинаем создавать красоту. И как мы знаем, и то, о чем мы очень много сегодня говорили, о том, что мы создаем красоту, а красота спасет мир. И каждая женщина несет в себе эту красоту, иногда даже и неосознанно. Потому что, ну что, секрета здесь большого нет. Некоторые женщины искренне считают себя некрасивыми. На самом деле в каждой женщине, я считаю, есть... Это наша природа. Красота, которая вот именно есть сама природа, да. Екатерина, очень красиво, очень душевно все сегодня получилось. Я думаю, наши слушатели и зрители хотят услышать немного о тебе самой. Расскажи о себе, как ты пришла вот к этому, с чего это началось, с чего твои вот эти чайные церемонии знаменитые начались? Вообще церемония началась с моего детства. У меня... Бабушки мои из Казахстана, с чаепитием, с пиалками, да, с душевными беседами. И в детстве я уже давно мечтала быть психологом. Я хотела быть полезной людям, вот так вот. И по жизни я все время, где бы я ни работала, я очень любила общаться с людьми. Я их... Ну, у меня такая способность, наверное, я люблю вдохновлять людей, давать им новые состояния. И порой бывает так, что для этого мне пришлось пройти определенный и жизненный опыт. Я и работала, я обучалась, я получила диплом психологии, акмеологии. Я психолог-акмеолог. Акмеолог – это тот человек, который достигает собственной вершины. И когда мы меняем сами себя, то в этот момент меняется все остальное пространство. Да? То есть за счет внутренней сонастройки вот тоже, да? То есть научиться быть вот такой музой, которая сонастраивает себя, она начинает, ее душа начинает петь, и начинает такое происходить волшебство. У меня было несколько профессий, сферы деятельности, и все эти сферы деятельности, они были связаны с тем, что я любила мечтать и реализовывать свои мечты. То есть у меня был свой салон красоты. Потом, когда у меня родилась маленькая дочка, я стала консультантом по красоте компании Marie Kay. Я была одной из лучших и работала у одного национального лидера Галины Киселёвой, которая является первой, самой успешной в Европе по продажам. И она давала законы продаж, которые на самом деле даются и используются везде. И я помечтала работать на региональном уровне, потом на международном уровне. И последняя моя сфера деятельности была в Совете Федерации. И вдобавок ко всему еще в Международном комитете. Да? То есть очень важно женщине научить общаться с каналом, да. И пройдя вот такой жизненный опыт, я поняла, какие есть инструменты прохождения с этой ступеньки на другую. Плюс я замужем, мы 18 лет в браке, у меня двое деток, 17 лет и 13 дочки. Поэтому у меня есть еще опыт как и супруги, как и мамы. Это тоже очень ценно. И за чашечкой чая я рассказываю не только женщинам, но и также их дочкам наши женские секреты, как мы творим по-женски, как мы благословляем своих мужей, как мы благословляем своих детей, как мы создаем пространство, где всем уютно, тепло, комфортно. Мечта каждой матери, чтобы ее дочь росла радостной, талантливой, яркой и успешной. Но еще больше маме хочется, чтобы однажды ее драгоценная девочка стала счастливой женщиной. Как нам, мамам, передать дочерям тайну вдохновения, волшебства и богатства любви? Как нам стать друг другу настоящими подругами? Приглашаю вас, лучезарные женщины, и ваших дочек на чайную беседу, мамы и дочки. Каждая из вас насладится ароматным чаем, обретя его тепло и природную силу, соберет свой сундучок женских секретов, а в конце получит подарок. Вместе мы загадаем желание и узнаем персональное послание от ангела. Конечно, есть любая погода, как мы знаем, да, нет плохой погоды, но в любую погоду научиться друг друга поддержать, друг другу, я сегодня часто говорила это слово, давать волшебные пендали, как мы это умеем, да, мудро кого-то простить, учитывая, что в семье всегда все разные, и детки разные, и муж с женой, научиться увидеть вот красоту друг друга, вот то, что я показала, красоту сердец. И на протяжении всей жизни, как мне одна подруга сказала, вот уже вот много лет в браке, и вот момент такой интересный. А вот другие женщины на него смотрят по-другому. И тут у меня сразу так, что я еще в нем не видела, да? То есть вот научиться в своих любимых смотреть и чужими глазами или сторонним взглядом. Даже, да? И в сторонним взглядом, а видеть что-то новое. Потому что, как говорят, что человек, он как бриллиант многогранен. И каждая грань его прекрасна по-своему. Научиться в своих любимых видеть эту многогранность, помогать друг другу очищать. Где-то иногда нам кажется, что мы ничего не добились. Там вот ко мне приходит участница на церемонию успешной, состоятельной женщины, которая просто в какой-то момент говорит, ой, я не делаю это по-женски. Мы начинаем просматривать ее опыт. И реально с каждой чашечкой она понимает, что она и это сделала, и это сделала. И вот она отшлифовала вот эту свою новую грань. И одевать свои ожерелья души. Да, вот этот вот опыт. Каждая ситуация, она цена по-своему. Мы просматриваем вот эти вот ее ситуации, смотрим, как можно выйти на новый уровень. Потому что в нашем мегаполисе у нас состояние бывает, я это называю белка в колесе. Мы бегаем, суетимся, важно просто успокоиться. А чайная церемония и душевная беседа, она как раз позволяет просто успокоить ум. Это как в кастрюле вода кипит, и вот все, раз чуть-чуть водички подливаешь холоденькой, и уже так тепло, хорошо становится. А как мы знаем, счастлива женщина, счастливы все вокруг. Поэтому, когда делаешь так, чтобы женщина внутри открывала это прекрасное состояние любви, нежности, вдохновения, радости, понимания, тогда она начинает притягивать то же самое к себе и к окружающим. Екатерина, вот ты сказала, что ты была, как я поняла, очень большой карьеристкой. То есть для тебя был важен такой карьерный, причем рост там, из должности в должность. Каким образом? Вот ты уникальна как раз тем, что очень многие женщины свято считают, что так и должно быть. Что вот карьера, там, семья, там, это ладно, как-то, а тут карьера важна. Каким образом ты пришла вот к этому? Гармонии, к единению, к домашнему уюту. К твоему месту здесь сейчас этим поделись. Это самый ценный опыт, потому что он ценен тем, что действительно произошел вот этот вот инсайт, и мне нужно было через него пройти для того, чтобы девочкам, женщинам рассказывать, как делать не надо. И принцип он в том, что, конечно, я, как я сказала, я любила ставить цели. Я ставила, достигала, получала результат. А с этим результатом и были и должности, были и деньги, но с этим уходило здоровье, уходили отношения, да, с детьми проблемы начинались. И вот это все, я была худенькой такой, прям серенькой, и от этого мне становилось дискомфортно. И от этого дискомфорта получилось, и вот когда, вот, как говорится, вот птица Феникс, да, уже все растворилось, думаешь, и что же дальше? И тут я начала вспоминать, что не то, что вот цель была, а от этой цели я их достигала, у меня не было удовлетворения. Еще вдобавок ко всему, я еще стала заниматься борьбой, получилось синий пояс по карате. И тут я поняла, что вот это достигание цели у мужчин — это свой инструмент. У нас, у девочек, он совершенно свой. И можно цели добиваться легко, с удовольствием, да, уверенно. Это мне нравится принцип, он каждый раз увеличивается. Есть принцип 5У, то есть очень важно быть в состоянии уверенности, улыбаться. На это приходит удача. Для этого мы получаем... но нужные учения, состояние удовольствия. И тогда к нам приходит успех. Красивое сочетание всего лишь одной буквы. Да? Но это действительно таким образом мы и достигаем. Да? Что нам очень важно получать удовольствие. И когда я просто попью чай с девочками, особенно с мамами и с дочками, это вот действительно огромное таинство совместного творчества. Происходит так, что мы наполняемся, а в этот момент у наших мужчин начинает происходить изменение. Да? То есть действительно вот это состояние, куда хочется идти, куда... где хочется находиться, питаться не только вкусной едой, а вот именно атмосферой. Как один из моих знакомых говорит, что я, когда вхожу в дом, я могу сразу сказать, в каком состоянии, какая хозяйка в этом доме. В принципе, каждый из нас интуитивно тоже может знать, что с этим человеком, да, как он может себя вести, как он с этой женщиной будет себя чувствовать. Это мы интуитивно сразу понимаем и чувствуем. Твой человек, не твой. И это, конечно, не все умеют, но этому можно научиться, можно вспомнить, потому что от природы в нас это все заложено. Чувствовать свою интуицию, куда идти. Да? То есть моя основная задача — сделать так, чтобы женщина почувствовала свою индивидуальность, свою изюминку, свой инструмент таланта и успеха, когда она знает свои семена мечты, когда она чувствует интуицию, когда она соединена с энергией, которая двигает, когда сердце знает, как это реализовать, а ум точно вот использует и делает так, как нужно. Да, и когда это все сонастроено, вот тогда женщина творит волшебство для себя, для своих близких и для своего окружения. Ценно то, Екатерина, что ты даешь женщинам то, что ты сама осознала и прошла через свой собственный опыт. Вот это вот, я считаю, самое ценное для тех людей, которым необходимо передавать это другим женщинам. Вот сейчас, на данный момент, ты свое место где понимаешь? Как ты его ощущаешь, свое место в жизни, в семье? Красивый вопрос. Но я занимаюсь тем, что я действительно хотела всегда. Я на всех работах, как мой муж говорит, я прекрасно говорю тосты, да, то есть нести словом, наверное, нести словом состояние вдохновения людям. Неважно, это может быть моя профессия, да, психология, это может быть общение с подругами, это может быть отдых, это может быть свадьба. То есть неважно, где я нахожусь, когда я гуляю с подругами, ну, с утра у меня променад, мы с семьей ходим, с собаками гуляем, да, вот именно, вот, наверное, самой я все равно на протяжении всей жизни обучалась и буду продолжать обучаться, соединяться с самой собой, с моим окружением, с пространством, да, со стихиями, землей. Очень важно, конечно, для каждой из нас, но для меня это связь с нашим родом, с предками, да, с божественным каналом Богом, кто как, у каждого свой, да, то есть неважно, кто какое имя, да, вкладывает, да, как говорится, провайдеры разные, а источник смысл один, смысл один, да, и этот смысл имеет прекрасное слово «любовь», да, то есть познать это состояние каждой клеточки и увидеть это в других людях, вот к этому я хочу прийти. Замечательно, ну, теперь карьерный рост у тебя какой? Что ты хочешь пожелать нашим слушательницам и зрительницам, и зрителям, конечно, супругам этих слушательниц наших? Самое главное – ощутить свой внутренний, в чем ваш внутренний покой. И в этом покое вы точно знаете, куда вам идти, куда вам двигаться. У меня это свой путь, да, то есть я провожу чайный, я все свое, это было мое хобби, я любимое хобби сделала своей любимой профессией, да, то есть я таким образом соединила. И важно свой жизненный опыт соединить так, чтобы человек получал удовольствие от того, что он делает. И порой бывает такой период, когда делаешь, и все, не хочется идти на работу. Донесите какую-то новое состояние, для чего вы идете, да, вот как был у нас один запрос, да, и в этом запросе, когда появилось понимание вообще, для чего все это, да, тогда и появилось еще больше желания двигаться и заниматься этим вопросом, да, чтобы было понимание, для чего мы пришли в этот мир, для чего мы, как мы можем помочь другим людям, да, и когда действительно это внутренне включается, то тогда на это приходят и возможности, и силы, и энергия, и здоровье, и пространство делает так, что и клиенты приходят, и люди, и окружение, и все остальное. Ну, в данном случае у меня, и этому я обучаю людей. И плюс важный момент – научиться вот эти уроки жизни проходить, да, осознавать их, да, чтобы не наступать на грабли, переходить на следующий уровень и там понимать, что на этом уровне ценное нам дается, да, вот эти вот переходы с одной на ступеньки на другую. Я бы сказала даже не переходить, а перетекать, да, как и свойственно женщине с ее женской энергией. Да. Замечательные быть слова. Быть вот этой такой золотой рыбкой, про которую мы слышали, да, которая умеет исполнять желания. И вот не быть вот этой вот, я сказала вот так, да, а быть вот этой золотой рыбкой, которая вокруг кораллов оплывает и реализует свои мечты и мечты своих близких. Замечательное пожелание. А я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И сегодня мы находились в прекрасном, удивительном, волшебном, я бы сказала, пространстве Екатерины Смирновой. Благодарю тебе, Екатерина. Благодарим всем присутствующим, всем, кто нас смотрит и слушает. Я пожелаю от себя лично почаще собираться за общим семейным столом. И пусть это будет не такая вкусная, красивая чайная церемония. Пусть это будет самый обыкновенный чайник. Пусть это будет даже просто самый обыкновенный обед. Просто отнеситесь друг к другу с уважением, с любовью, с теплом. И ваш мир, и ваше пространство женщины обязательно изменится. Обязательно станет чище, лучше и светлее. Благодарю.